И, оказавшись на грунтовой проселочной дороге, я сбросила скорость, ведь с шоссе нас уже не было видно. Передо мной тащилась лишь одна повозка. Вдали стеной темнел лес. Доехав до первых деревьев, я остановилась. «Что-то не то», — сказала я мамуле. «Ты уверена, что именно здесь надо было свернуть? Где же Бонков?» «Ну ты мне велела следить за Прухной», — обиделась мамуля. «Вот я и уследила. А куда делся твой Бонков, не знаю. Я его не украла». Разобравшись с картой, я поняла, что свернула с шоссе на 3 километра раньше. Мамуля опять подкачала. «Ничего не поделаешь. Возвращаться не буду. Выберусь отсюда по другой дороге к шоссе, чтобы кружным путем вернуться потом в Чешин. Только вот придется поездить по полевым дорогам и прочим проселкам». «Ах, в недобрый час захотелось тебе поездить по проселочным дорогам», — упрекнула я Терезу, трогаясь с места. «Куда уж проселочнее». «Зато как тут красиво!» — воскликнула Люцина. «Нам ведь все равно надо ждать до вечера. Вот давайте тут и подождем. Лес под боком». «Нет, проедем немного дальше. Глубоко в лес не сунемся. Вечером могу и не выехать. Машину спрячем в кустах». Остаток дня мы провели, прямо скажем, очень мило. Лес оказался совершенно безлюдным, хотя в нем росла и земляника, и черника, и малина. Вот только грибов не было. Продовольствия мамуля в своей торбе запасла вполне достаточно. Обнаружили мы и воду. Неподалеку оказались какие-то озера. Ознакомившись с ними поближе, мы решили, что это пруды, в которых крупное хозяйство разводят рыбу. Пруды довольно запущены, но все равно вода в жаркий день приятна. На берегу одного из прудов мы провели день. Солнце клонилось к западу, и мы решили собираться в обратный путь. И тут обнаружилось, что куда-то задевалась Люцина. «Нет! С этой семейкой не соскучишься», — возмущалась мамуля. «Но обязательно кто-то потеряется». «Что делать?» «Сигналить нельзя. Кричать и звать Люцину тоже нельзя, раз мы здесь скрываемся». Но вряд ли Люцина заблудилась. И сомнительно, чтобы позволила себя похитить. И вряд ли утонула. Так куда же она подевалась? «Ну что же делать?» — злилась Тереза. «Уехать без нее нельзя. Но мы ведь не можем ждать ее до бесконечности». «Вот в точности так мы рассуждали, когда ты пропала», — упрекнула ее старшая сестра. «Неизвестно, что делать. Глупейшее положение». «Ну могла бы уже научиться на моем печальном опыте и не пропадать почем зря. А вы тоже должны бы уже знать, что делать в таких случаях». «Но для меня это в первый раз», — жалобно оправдывалась тетя Ядя. Мы стали решать, кто из нас отправляется на поиски, а кто остается у машины ждать. Но тут появилась Люцина. Она оббежала к нам бодрой рысью со стороны прудов. Увидели мы ее, когда она была еще довольно далеко от нас, и даже подумали, что кто-то за ней гонится, но никого не заметили. Похоже, бежала добровольно. До нас добралась запыхавшаяся, но с каким-то таинственным выражением лица, и кричала уже издали: «Что я обнаружила? А ну, пошли за мной! Все, все! Разве что старшую мою сестру оставим, ей за нами не угнаться. Возьми в руки дубинку и стереги машину, враг близко». Мамуля, услышав о врагах, сразу пришла в нужное настроение, как боевой конь при звуках трубы, и, ни о чем не спрашивая, схватила валявшийся поблизости толстенный сук. Воинственно размахнувшись для пробы, она мстительно вскричала: «Уж я этим негодяям покажу! А с особым удовольствием огрею Эдиту! Давно бы следовало!» С трудом избежав удара дубиной, я быстро заперла машину, мамулю с ее дубиной и воинственным настроением усадила на пенек,